Глава 5. Смелость. Когда нахлынут волны потрясений, не совершай отчаянных поступков. Лучше отправляйся в спокойное место и сосредоточься на тишине внутри себя. Когда твой ум погрузится в глубокую тишину, ты осознаешь, что у тебя достаточно внутренней силы и мудрости, чтобы все пережить. Моим возлюбленным юным друзьям. Мои дорогие юные друзья, всякий раз, когда я вижу ваши опущенные плечи, слышу апатию в ваших голосах, у меня болит душа. Как ваши дела? У вас был очередной трудный день в школе или на работе? Судя по всему, никто не сказал вам, что если вы будете достаточно смелыми, то можете вершить свою собственную судьбу. Это полностью ваше право – решать, какой жизнью вы хотели бы жить. Но ваши родители и учителя говорят вам, что вы должны следовать правилам и делать то, чего от вас ждут. Если вы скажете, что хотите стать музыкантом или артистом, если мечтаете путешествовать, если соберетесь создать семью, вам могут сказать: «Сейчас неподходящее время. Ты должен сосредоточиться на занятиях». Поступив в колледж, вы думали, что наконец-то сможете жить той жизнью, которой хотели. Но что случилось потом? Вам сказали, что надо стараться ради карьеры. И вы были вынуждены записываться на летние стажировки и готовиться к выпускным экзаменам. И вновь вам называли тысячу разных причин, по которым вы должны отложить свою собственную жизнь. Мы привыкли приносить настоящее в жертву будущему. Для нас само собой разумеется, что с настоящим нужно просто мириться до тех пор, пока однажды не наступит светлое будущее. Придавая значимость лишь конечному пункту, мы упускаем из виду, что нужно получать удовольствие от самого путешествия. Но в жизни случаются моменты, когда мы начинаем сомневаться в том, что настоящее, которое мы терпим, когда-нибудь приведет к желанному будущему. Даже если наши мечты исполнятся, окупит ли это жертву, принесенную ради их достижения? Когда мы поступали значимыми для нас отношениями, здоровьем и счастьем? А что, если эта мечта и не была нашей? Если она принадлежала родителям или учителям? Что, если мы оценивали себя по принятым в обществе критериям успеха? Даже если нам повезло и мы получили работу в компании своей мечты, наша карьера начинается с самой низкой должности. И, вероятно, нам трудно найти старших коллег, которые разделяют наши взгляды. Естественно, мы не можем добиться всего и сразу, ведь только учимся. И бывают ситуации, когда мы не знаем, как что-то сделать, и нам хочется, чтобы коллеги нам терпеливо объяснили. Но они выглядят раздраженными и упрекают нас в некомпетентности. Вскоре мы начинаем мучиться сомнениями, а годимся ли мы вообще для этой работы и должны ли посвятить свою жизнь этой компании только ради того, чтобы родители могли нами гордиться. Я не слишком отличался от вас. На самом деле, когда учился в старших классах школы, я был подавленным и несчастным. Мне сказали, что если я поступлю в хороший вуз, в семье и среди друзей, меня будут считать успешным. Я найду отличную работу. Меня будут уважать в обществе. Я жаждал такого признания и уважения. Моя семья всегда жила в бедности, и я думал, что смогу все изменить, если буду прилежно учиться. Я отдавался учебе с таким рвением, как никто вокруг. Моя жизнь не была ужасной, но если я оглянусь назад и спрошу себя, что именно обрел в результате многолетней борьбы за докторскую степень, честным ответом будет «ничего». Ничего, кроме некоторого разочарования в том, что значит быть академиком, и понимания, что ответов на мои вопросы о тайнах жизни в академических кругах не найти. Самым значительным моим приобретением стало осознание, что я живу не той жизнью, какой хотел бы жить. Многие люди спрашивали меня: «Как ты нашел в себе смелость стать монахом?» Что ж, я не хотел больше тратить жизнь впустую, гадая, отвечает ли она принятым в обществе критериям успеха. Я устал от попыток удовлетворить ожидания других людей. Вместо этого мне хотелось ответить самому себе на такие вопросы. Зачем я появился на свет? Что будет после того, как я умру? Я желал познать просветление, согласно тому, чему учил Будда. Я хотел больше медитировать и жить просто, среди людей, со схожими взглядами. С одной стороны, мое решение могло показаться эгоцентричным, но с другой стороны, это был смелый выбор. Правда в том, что хотя бы один раз я должен был попытаться прожить жизнь так, чтобы ни о чем не сожалеть. Даже если другие высмеивают мои решения, только сделав это, я смог посмотреть на себя и с уверенностью сказать, что люблю свою жизнь. Мои возлюбленные юные друзья, нет ничего страшного в том, чтобы жить так, как вы желаете. Вам позволено творить собственную судьбу, освободившись от ожиданий ваших родителей и общества. Вы можете жить той жизнью, которая имеет смысл именно для вас. Даже если окружающие пытаются вас отговорить, убеждая в том, что вы не сможете, вам нельзя, ничего не получится, помните, что не они живут вашей жизнью. Многие люди, пытающиеся отыскать свой собственный путь или заходящие на неизведанную территорию, встречают сопротивление. Когда ваше робкое сердце задается вопросом «так и должно быть», найдите смелость улыбнуться самому себе и твердо сказать «да». Даже если у вас ничего не получится, вы многому научитесь на своих ошибках и в следующий раз попытаетесь сделать все по-другому. Кроме того, лучше пережить неудачи, когда вы еще молоды. Если вы готовы принять на себя ответственность за последствия собственных решений, то можете идти туда, куда зовет сердце. Разве вам не хочется встать у штурвала своей жизни и стать хозяином собственной судьбы? Надеюсь, вы сумеете освободиться от самоограничений и найдете в себе мужество наконец-то изменить свою жизнь. Бывает, что дела у тебя идут хорошо, а люди дают непрошенные советы, желая добра. Они советуют подумать о финансовой безопасности, о браке, о будущем. В такие моменты не дрогни, просто продолжай идти дорогой, которую избрал, уверенной поступью слона. Не думай, что придет другой автобус. Порой бывает, что маршрут меняется, и уже нельзя сесть на автобус, который ты пропустил. Если тебе выпал шанс, не поддавайся страху, наберись смелости и садись в свой автобус. Если ты ждал, что кто-то придет и изменит твою жизнь, но никто так и не появился, не жди больше. Возможно, это значит, что тебе пора самому стать таким человеком. Когда тебе хочется положиться на кого-то, помни, внутри тебя живет гораздо более сильное и мудрое создание, чем ты можешь вообразить. Спроси себя, какими ценностями определяется моя жизнь? Чего я хочу добиться? Если ответ ясен, ты можешь жить, ощущая уверенность, зная, куда тебе идти, и понимая, что не бездумно шагаешь вместе со стадом. Если ты просто следуешь за толпой, не пытаясь понять, чего на самом деле хочешь, то весьма вероятно станешь одним из тех, кто борется за успех в высококонкурентной области. Пройдет несколько лет полных напряжения и борьбы, и ты, возможно, впадешь в депрессию, устав не дотягивать до идеала на прослушиваниях, собеседованиях, проверках на профпригодность. В мире больше 30 тысяч видов деятельности. Если ты хочешь добиться успеха, постарайся понять, каковы твои ценности, интересы, сильные и слабые стороны, и познакомься с профессиями, которых ты еще не знаешь. Ты не пожалеешь, что потратил на это время. Пытаясь научиться чему-то новому, ты неизбежно испытываешь смущение. Каким бы уважаемым человеком ты ни был в своей области, здесь с тобой обращаются как с ребенком и поправляют всякий раз, когда ты ошибаешься. Если ты терпеть не можешь ошибаться, то то никогда не выучишь иностранный язык, не освоишь новый вид спорта или музыкальный инструмент, не научишься водить машину или готовить еду. Если тебе не хочется заниматься, начни с предмета, который нравится больше других. Если еда кажется неаппетитной, начни с того, что выглядит вкуснее. Ничего страшного, если ты начнешь читать книгу с того раздела, который тебе интереснее. Начать – это зачастую самое сложное. Когда ты уже начал, продолжать гораздо проще. Новые идеи часто рождаются на берегах, где люди подвергают сомнению и оспаривают правила, установленные большинством. Вместо того, чтобы сетовать, что не плывешь в общем потоке, используй свое уникальное положение себе во благо и создай что-то оригинальное и интересное. Мишель Фуко, Жак Деррида, Эдвард Саид, прославленные мыслители 20-го столетия, все поначалу подвергались дискриминации. Мишель Фуко был гомосексуалом, Жак Деррида был из Алжира, Эдвард Саид был палестинцем с американским паспортом и жил в Египте. Вместо того, чтобы считать положение аутсайдера помехой, они, опираясь на свои уникальные взгляды, совершили переворот в западной философии. Усиленными размышлениями проблему не разрешить. Вместо того, чтобы придумывать решение, успокой свой ум. Решение само всплывет на поверхность. Помни, что мудрость рождается в тишине. Когда у тебя слишком много поводов для беспокойства, спроси себя: беспокоясь, я что-нибудь решаю? Не упускаешь ли ты настоящее из-за своих тревог? Если беспокойство не приносит тебе пользы, скажи своему тревожному уму: когда что-то и впрямь случится, тогда я и буду беспокоиться. Тебя мучит беспокойство. Запиши все свои тревоги и определи степень их важности. Беспокойся только о том, с чем имеешь дело сейчас. Что касается остального, перейдешь этот мост, когда подойдешь ближе. Когда много думаешь, трудно действовать. Если просто взять и сделать дело, оно будет сделано. Но если начать размышлять об этом, твой ум встанет у тебя на пути, говоря тебе: ты не можешь, не должен, тебе не хочется. В таком случае встань пораньше следующим утром и просто возьми и сделай то, что откладывал. Если ты дашь себе время на размышления, бездействие снова возьмет над тобой верх. Даже если сделанное не идеально, оставь это и переходи к следующему делу. Представление об идеальности существует лишь в твоей голове и может отличаться от представлений других людей. Перед любым экзаменом или собеседованием помни: ты знаешь намного больше, чем думаешь. В подсознании сокрыт океан мудрости. Будь уверен в себе. Проведи грань между тем, на что можешь влиять, и тем, на что не можешь. Например, прошлое нельзя переделать. Нельзя повлиять на то, что думают о тебе другие. Но можно контролировать то, что ты делаешь прямо сейчас. Лучший способ освободиться от тревоги и беспокойства – сосредоточиться на настоящем моменте. Не бойся допускать ошибки. Бойся лишь не научиться на своих ошибках. Эксперт – это тот, кто обрел навыки и знания, совершив множество ошибок.